Да, я был прав. Ты и правда похож на меня. Один в один я в молодости. Ах, какая ностальгия. И снова несет какой-то бред. И только я собирался что-то сказать, как он сам решил меня оборвать. Не перебивай, юноша. Хотя ладно, начнем издалека. Сколько мне лет, Альберта? И снова этот оскал. Смотрит на меня цепко и внимательно. Он так открыто говорит о совах, и эта женщина явно обо всем в курсе. Сам он знает очень много. Пережил обе войны. Но это только то, что на поверхности. Попробуем в порядке бреда. Не знаю, но похоже больше 100. Улыбка на его лице стала настолько сильной, что мне показалось, что у него щеки порвутся. А ты прав, юноша. Но мне намного больше 100. Его лицо резко разгладилось, и он сел в немного другую позу. Рад, что не ошибся в тебе, молодой человек. В свои 16 ты очень перспективен. Твой отец по приезду в город был куда менее заметным. Да у него несомненные таланты в интригах, но ты, почти не общающийся с людьми, умудряешься находить крайне любопытные кадры и даже привязываешь их к себе. А это уже не от смекалки зависит. Тут нужна судьба и определенный талант. Девочка, управляющая ядами и растениями. У меня снова дернулся глаз. Что это, блядь, за монстр? Перспективная воровка с сокрытым за скорлупой золотым сердцем. Ну и, конечно же, любимая во всех смыслах сестра, которая поддержит во всем и даже больше. После его слов у меня вырывается истеричный смешок. А я долго наблюдал за тобой, юноша. Наблюдал и смотрел, как ты будешь раскрываться. Клаудия тоже смотрела, и ей ты показался любопытным. У меня есть к тебе предложение. Отказываюсь. Нет. Плевать, что он знает обо мне столько. С такими людьми вести дела, в любом случае окажешься обманут. Но он на мое резкое отрицание снова рассмеялся. На этот раз более чем искренне. Да и шлюха за его спиной чуть усмехнулась. Когда он наконец успокоился и даже утер выступившую слезу, я лихорадочно пытался придумать, что делать дальше. А ты и правда по духу моя копия. Очень рад, что решил сделать ставку именно на тебя. На его слова я лишь морщусь, но он пытается меня успокоить. Не стоит излишне нервничать. Я не собираюсь как-либо тебе угрожать или принуждать. Если ты действительно тот, кем я тебя считаю, то сам согласишься. Но, разумеется, тебе нужен полный расклад, который лично я тебе изложить не могу. Молча выпиваю еще одну рюмку. Но все же ты готов меня выслушать, а теперь появились нотки эдакого заботливого дедушки. Говорите, не думаю, что у меня есть выбор. Просто встать и уйти значит нажить проблем. Не понравится то, что он говорит, просто откажусь. Раз уж он сказал, что не собирается меня ни к чему принуждать, слово такого человека должно что-то значить. Эх, как же раздражает, что я опять влипаю в какие-то неприятности. Начну с главного, что именно мне от тебя нужно. К сожалению, я умираю, юноша, и мне осталось порядка 5 лет, максимум 6. Но у меня еще есть неоконченные дела. Лично я их окончить не могу. Затара поставил условие. Лупертоци поморщился. И хоть лично я ничего сделать не могу, как и сообщить тебе обстоятельства. Обо всем расскажет Клаудия, и только когда я умру. Моя же просьба заключается не в чем-то обременительном. Всего лишь позаботиться о ней, когда меня не станет. Он ехидно улыбнулся. У тебя явно нет проблем с женщинами. На что у меня снова дернулся глаз. Почему, по-вашему, я должен во все это лезть? Вы не даете мне конкретики. Заставляете позаботиться о вашей женщине после смерти и говорите, что она мне должна будет еще и что-то объяснить. Он перестал кривляться и наконец стал серьезным. Во-первых, ты можешь рассчитывать на мою помощь и поддержку, пока я не умру, а также получишь кое-какое наследство от меня. Несколько крайне полезных вещиц, особенно если встретишь кого-то вроде Затары на своем пути, и это я еще не упоминаю, сколько денег тебе уйдет. Поверь, тебе это очень пригодится, если ты хочешь действительно быть среди сильных мира сего. Я даже не знаю, кто такой этот Затара. Он отчетливо видит скепсис на моем лице. И все это взамен на заботу о Клауди. Старик снова улыбнулся, и она снова наполнила ему бокал. Не только. После моей смерти ты должен кое-кому отомстить. Не волнуйся, это очень плохой человек, да и ты сам будешь рад от него избавиться. Но большего я тебе сказать не могу. Давай так, юноша. Ты пойдешь в армию, переживешь там некоторое дерьмо, а потом вернешься, и мы еще раз это обсудим, хорошо? не отказывайся от моего предложения сразу. Я даже авансом уже постараюсь тебя прикрыть немного и чуть приподниму твой авторитет перед семьей Фальконе. Ну и помогу взять шефство над кабопотами. Знаю я о них один интересный секрет. Что скажешь, Альберто? Я еще раз обдумываю его слова и все же отказывать прямо пока не могу. Попробую, как он и говорит, отложить все это на потом. Да и пока он от меня ничего не требует, а в будущем, если игра не будет стоить свеч, просто откажу. Хорошо, через 4 года мы все обсудим еще раз. Но пока я говорю нет, я не готов влезать в настолько мутные дела. Старик лишь покачал головой, а я молча выпиваю последнюю рюмку шнапса и ухожу. Ни он, ни я друг с другом не прощались, а это самое. Клаудия также молча меня проводила. К машине я шел немного пришибленным, и в целом меня уже начинает пугать то, как складываются обстоятельства. Куда ни плюнь, попадешь в чьи-то тайны или заговоры. Проклятый город, ей-богу проклятый, и совершенно непонятно, что со всем этим делать. Старик не смог сказать ничего конкретного, но дал несколько намеков. И со всем этим связан некий Затара, которого я пока даже не знаю. Да и поведение этой шлюхи на определенный момент сильно изменилось. К концу нашего разговора она больше напоминала телохранителя, чем даму легкого труда. Да и сам Лупертоци ни разу на моей памяти к ней даже не прикасался. У всех какие-то секреты и тайны. Когда я доехал наконец до дома, где мне устроили вечеринку родители, вид имел слегка бледный и нервный. Отец понял, что случилось что-то очень неприятное, но пока не стал лезть в душу. К моему удивлению, Уин и правда приехал. Не ожидал, что увижу паренька, но как оказалось, он все же захотел тоже со мной увидеться. С ним приехал его дворецкий Альфред Пенниаут, очередной благообразный мужчина, еще не старый, но уже и не молодой и с повадками матерого убийцы. Уверен, что у него тоже свои тайны. На мою семью он смотрел с легким подозрением, тщательно скрываемым, но то, что он старается держаться поближе к Брюсу и уже срисовал все выходы. И тем не менее, я понимал его беспокойство больше на инстинктах. Сам по себе он был предельно вежлив и спокоен, но за молодым Уином все же следил в оба глаза. Памела тоже явилась, и всем видом проецировала желание поговорить, но я пока не был готов. Мне надо было отойти от встречи с Лупертоци. София снова начала чуть ревновать, но мое обеспокоенное состояние для нее было важнее желания, чем желание как-то показать конкурентке ее место. Вообще родители Малокова приглашали, по моей настоятельной просьбе, и были только сами родители, самые близкие слуги и те, кого я попросил пригласить. Все же это всего лишь выпускной, да и я не рассчитывал, что Уин вообще захочет приходить. Кстати, о нем. Паренек всем своим видом проецировал обиду на мир и имел все зачатки будущего профессионального мстюна. Но поговорили мы с ним все же довольно тепло. Несмотря на непроходящую до конца депрессию, он не производил впечатления реально несчастного человека. Да замкнутый и в целом тихий, с легкими признаками излишней гордости, но уж точно не сбрендивший на почве мести пиздюк. Нет, он будет идти к своей цели планомерно. Я же решил посоветовать ему заняться собой. В здоровом теле здоровый дух, да и в целом тренированный человек имеет гораздо больше шансов отбиться от того же бандита. Для него это была больная тема, и он решил прислушаться ко мне в этом вопросе. Также я посоветовал ему уделить больше внимания учебе и продолжить дело его родителей. В конце концов, корпорация Уинов — один из столпов ГТМИ. Если он все потеряет, будет максимально обидно. Но к тому моменту уже вмешался Альфред. Увидел, как я гружу ответственностью его воспитанника и мягко оттеснил меня. Но перед уходом Брюс сказал, что подумает обо всем, что я ему сказал. Вообще у нас с ним интересные отношения. С одной стороны, мы не друзья и в целом не то, чтобы сильно знакомы, но с другой довольно хорошо общаемся и хорошо друг друга понимаем. Все же он очень не глупый паренек, более того, по меркам современной молодежи почти гений. Да и я всегда вел себя с ним как взрослый и говорил на равных, не пытаясь подмазаться или поставить себя выше. А с учетом того, что я в свои 16 уже закончил Гарвард, он воспринимает меня немного как авторитета. Не в плане того, что впитывает каждое мое слово, скорее просто готов слушать, в отличие от абсолютного большинства других взрослых и сверстников. После короткого разговора с ним, родители, видя, что все загрузились еще больше, решили отвлечь нас и поставили музыку, чтобы подростки могли потанцевать. Я на это лишь накрыл лицо ладонью. Подростков всего двое, остальные вполне себе взрослые дяди и тети, блин. И тем не менее эту экзекуцию пришлось пройти. И, разумеется, Как только начались медлики, меня сразу окружили хищницы, то есть женщины. Танец хотела получить и София, и Памела, и одевшаяся по случаю кошка, которая все это время стояла чуть в стороне и за всем следила. Брюс смотрел на то, как меня окружили, с каким-то внутренним пониманием и истинно мужским сочувствием. Но я решительно проигнорировал их всех и вызвал на танец маму. Она не будет меня мучить на тему отношений, и я точно смогу просто отдохнуть. Благо именно так и вышло. Галантный и вежливый Пенниуэрт в итоге танцевал с Памелой, и ему хватало выдержки не раздевать ее взглядом, несмотря на легкий флер феромонов. А вот Брюсу достался не самый счастливый билет. Его повела София. И да, именно она его. С учетом их разницы в росте, танец выглядел довольно забавно. И все же, несмотря на некоторую глупость данной затеи, свою функцию она выполнила. Мы и правда отвлеклись от тяжелых мыслей. Я знаю, что дальше меня ждут непростые разговоры с Памелой, отцом и Софи, но, все же надеюсь, все пройдет хорошо. Глава 13. Цена отношений. Вашему вниманию очередная сопливая глава. Недостаток мужественности, страдания от несправедливости мира от подростка, хоть и с куском души матерого корпората. Еще раз для ждущих второй итерации Вескера, повторяю, это не Вескер. Хотел бы писать про Вескера, писал бы про него. Для тех, кто не желает видеть очередного мерка или кирпичного мужика, приятного чтения, а для тех, кто отрицает саму возможность нервного срыва у мужчины и, упаси Господь Бог, проявления эмоций, приятного зарева пониже спины. Замучили. Специально делаю пояснение. У Альберта в этой главе наступает срыв. Теперь он не будет таким пушистым и добрым. После танца я отошел чуть в сторону с шампанским. Угу. С крепкого шнапса на легкое шампанское переключаться. Самое то, блин. Особенно после танца. Ну да ладно. Было немного времени подумать, прежде чем ко мне снова кто-то подойдет и докопается. Вообще Лупертоци меня очень основательно загрузил. Я и так в последнее время думаю о многом, а это пожилое чудовище добавляет мне сверху проблем. Хочет, чтобы я за него отомстил, сразу платит аванс, при этом якобы ни к чему меня не обязывает. Прекрасно знает, что по характеру я ненавижу быть кому-то должным. Он в целом, блин, слишком много обо мне знает. Да и не только обо мне. Откуда-то старикан знал и о Памеле, и какими силами она обладает, и об особенностях наших отношений с Софи. Да даже бобры уже в курсе. Говно, наша конспирация. Как знал, что спалимся. Знал, и все равно как дебил полез. Вот вроде мозги есть, но почему-то не пользуюсь ими по назначению. Причем уже не в первый раз. Да и тенденция с вешающимися на меня женщинами напрягает. И ладно бы просто вешались. У каждой ворох проблем такой, что чтобы решить их все, уже мне самому нужно лечь в психушку. Ну да ладно, я уже драматизирую. Нужно брать себя в руки и наконец настроиться на работу. Да и ко мне наконец решилась подойти Памела. Нужно уделить ей должное внимание. Рада, что ты позвал меня, Альберт. Несколько секунд смотрю ей в глаза и делаю еще глоток шампанского. Несмотря на твою попытку меня убить, нас все еще многое связывает, Пэм. Она снова отводит взгляд и тяжело вздыхает. Слушай, я и правда многое переосмыслила, и для меня правда важна наша дружба. Я же с легкой улыбкой ее перебиваю. Долго репетировала, чуть качаю головой. Успокойся. Если я тебя позвал, значит уже простила, и мы можем это оставить. Просто хотелось немного уколоть. Не каждый день лучшая подруга пытается убить. Чуть прикрыла глаза. Заслужила. На что я снова чуть усмехаюсь. Успокойся, я не настолько злопамятный, но помнить все равно буду долго. Эх, уже и сам вздыхаю. Заразный какой-то жест. Ну а если серьезно, ты и правда думала, что я из-за твоих феромонов наплюю на почти 10 лет нашей дружбы и наброшусь на тебя как какая-то сволочь? Мне и правда, блин, интересно. Она же чуть отвела взгляд и пригубила шампанское. Я надеялась на это. Глаза почти против воли чуть расширяются. Медленно оборачиваюсь к ней, а у самой даже сквозь грим видно, как все пылает. Окидываю ее оценивающим взглядом. Довольно, откровенно. Хотя если вспомнить, что ты мне наговорила в тот день, не особо удивлен. Мы медленно покинули основной зал и выходили к саду. Да я прекрасно осознавал, что это может быть опасно, но ей в обществе растений комфортнее, и она охотнее будет идти на контакт. Но все же, ты серьезно хотела именно этого? Превратить меня в озабоченного и пускающего слюни идиота? Нет, я думала, что после того, как все случится, ты ну захочешь еще, и захочешь уже полноценных отношений. Достаю сигарету и прикуриваю. Нет, я все спрошу, ты нормальная? Она снова вся покраснела и поморщилась. Да знаю я, как это выглядит, но в тот момент мне это казалось нормальным и рабочим планом. Ты ведь, ну, и правда был мне очень симпатичен. Наверное, в целом единственный парень из моего окружения, к которому я еще могла после всего питать чувства. Вот я и не удержалась. Думала, смогу стать твоей первой и склонить к отношениям. Медленно скуриваю сигарету до фильтра. Почему все бабы в моем окружении так или иначе сходят с ума? Надеюсь, ты переосмыслила свои приоритеты и в целом подход, или мне ждать нового нападения? Стараюсь не показывать легкого беспокойства, хотя некоторое молчание с ее стороны меня все же напрягает. Переосмыслила. С тобой так просто не получится. Да и я хочу именно тебя, а не куклу с твоим лицом. Последнее звучало немного тревожно. Мы наконец вышли к фонтану. Я сразу присел на бортик и достал новую сигарету. Пэм же использовала силы и создала для себя целое кресло, в котором с комфортом устроилась. Знаешь, вот после таких слов с твоей стороны, как-то не по себе. Она грустно улыбнулась. Считаешь меня сумасшедшей? На что я относительно спокойно делаю затяжку. Все мы немного сумасшедшие. Просто у каждого свои отклонения. Несмотря на мои слова, она все еще смотрит мне прямо в глаза. Снова тяжело вздыхаю. Нет, я не считаю тебя сумасшедшей. И нет, я не пытаюсь тебя успокоить. Сейчас ты ведешь себя более-менее адекватно, и несмотря на то, что я пришел вместо твоей силы, не пытаешься мне навредить. Я пригласил тебя на мой праздник и все еще называю своей подругой. Она еще сильнее загрустила. Всего лишь подругой. Медленно снова вздыхаю. Хотя в этом весь ты. Для тебя всегда тема отношений была в тягость. Да и не смотрел ты на меня никогда по-особенному. Значит, все же придется немного рассказать ей не очень приглядные моменты. Знаешь, ты не вполне права. Что ни говори, но я был активным подростком, и несмотря на то, что для меня были куда важнее иные вещи, пока мы учились, я не раз заглядывался и на девчонок из группы поддержки, да и в целом много на кого, не говоря уже о некоторых проблемах со сном. Но буду честен, мне было откровенно не до женщин. Любоваться да, против воли фантазировать всякое опять же да, но вот пытаться начать отношения. Скажу тебе так, у меня до сих пор большая проблема с личным временем. А насчет тебя, ты уверена, что хочешь знать, что я думаю о том нашем периоде и возникших тогда у тебя чувствах в частности? Она поджала губы и около минуты крайне серьезно думала, хочет ли вообще об этом слышать. Разумеется, это принесет ей лишнее разочарование. Да, я хочу знать, что ты тогда обо мне думал и каким для тебя был этот период. Снова меняю сигарету и беру несколько секунд собраться с мыслями. Сначала, когда я попал в школу, меня окружали дети. Я был уже тогда слишком серьезен и взвешен, и мне с ними было слишком скучно. Каждый год я перескакивал через один и ни с кем не заводил общения. Но думаю, об этом ты и сама знаешь. Когда я уже совсем отчаялся и думал, что закончу школу без друзей, в моей жизни появилась ты. Может, это и звучит несколько слащаво, но это правда. Ты была умной и яркой, когда выбиралась из скорлупы. Я не раз пытался придать тебе уверенности в себе и в целом говорил заняться собой, но ты скорее всего воспринимала меня ребенком. А потом я заметил, как ты на меня периодически смотришь. Да я был в курсе, что симпатичен тебе, но ты никак этого в общении почти не показывала, и я исходил из того, что не интересен тебе в этом плане, что ты заинтересована во мне только как в хорошем друге. Да и к тому же, когда я все же начал задумываться о том, чтобы в будущем попытаться углубить наши обоюдные симпатии, ты начала встречаться со своим научным руководителем, а затем и вовсе переспала с ним. На этом моменте я решил, что мы окончательно остаемся в рамках хороших друзей. Она слушала меня, не пытаясь перебивать, и я прекрасно видел, как ей неприятно слушать последнюю часть моего монолога. А через минуту тишины, когда очередная сигарета отправилась в переносную пепельницу, она горько усмехнулась. «Ясно. Значит, я сама разрушила твои симпатии, я же пожимаю плечами. Мне было слишком мало лет. Как ты себе вообще можешь себе представить подобные отношения? 10-12 лет – это слишком мало, даже если отфис нагрузок половое созревание чуть ускоряется. Нет, я знаю, что есть совсем уж активные подростки, которые и не такое могут, блин. Но лично я не мог. Моим пределом могли стать только полюции». Иронично поднимаю руки в жесте сдачи. Она же чуть усмехается. «И тем не менее я был очень расстроен, что ты поддалась на его откровенные манипуляции. Посмотри теперь, куда нас это привело». Чуть раздраженно дергаю плечом, Усмешка же у нее снова становится горькой. Я поняла, но тут уже я чуть морщусь. Боюсь, не поняла. Пэм, я тебя не осуждаю. Все делают ошибки, а ты, несмотря на все свои симпатии, мне ни в чем не клялась. Мои разочарования – это только мое дело. Для тебя это не было ошибкой. Во всяком случае, ты не думала о возможных последствиях и была окрылена первой близостью. Ты была активным подростком, которому хочется всякого. Я тебе это предоставить не мог, по понятным причинам. Вопрос, почему именно сейчас твои симпатии довели тебя до попытки накачать меня наркотой? Мои слова снова странно на нее подействовали. Она чуть улыбнулась и смотрела прямо мне в глаза. Ты уверен, что хочешь знать ответ на этот вопрос? Приподнимаю бровь. Типа бьешь меня моим же приемом? Просто пожимаю плечами. Больше да чем нет. Не хочешь, можешь не говорить. Но она лишь снова печально улыбнулась. Нет, я расскажу. Она посмотрела на клумбы с розами, которые моя мама попросила выращивать в саду. Я же ждал, пока она созреет. Ты прав. Когда все только произошло, я была слишком счастлива и не думала головой. Да и до этого больше желала именно эмоций. Ты же всегда был немного холодным и больше давал мне советы. Меня же это сначала раздражало, а после того, как я начала понимать, что именно происходит, до меня дошло, что ты просто пытался обо мне заботиться. Снова печальная улыбка. Ты всегда пытался это делать. Я была тебе совсем чужой, но ты сначала предложил мне способ заработка, затем донес до окружающих, что надо мной нельзя издеваться. Говорил, что внутри меня горит огонь и мне просто нужно его выпустить и начать следить за собой. Но я тогда была слишком сильно уверена, что парень, который мне предназначен, заметит именно мою внутреннюю красоту, а не внешнюю. Потому ограничилась самым минимумом. А ведь именно ты мне первым сказал, как я красива, когда по-настоящему чем-то увлечена. Мне было откровенно не по себе выслушивать это. Почти как читать письмо крайне наивной влюбленной девушки. И ладно бы просто это, но она свое письмо зачитывает прямо передо мной и явно ждет реакции. Эх, более неловким это стать не может. Помела, думаю, тебе стоит остановиться. Я понял, о чем ты говоришь. Она лишь снова рассмеялась, но в этот раз немного истерично. Конечно, понимаешь, всегда понимал, но я продолжу. Несмотря на отсутствие наших отношений, ты продолжал обо мне заботиться. От тебя я получала гораздо больше добра и заботы, чем от мужчины. И я начала вас сравнивать. Сравнивала вообще во всем, до чего могла додуматься. И с каждым днем все сильнее росло мое отвращение как к нему, так и к самой себе. Ты же стал в моих глазах неким недостижимым идеалом. Тем самым парнем, которого я сдуру упустила, которому была интересна плоская, в мешковатой одежде и очках на пол лица. Сейчас я стала куда привлекательнее, но ты так и не обратил на меня внимания. Мы общались, но мне было мало просто общения. Он же искренне верил, что сделал меня лучше, и теперь я чуть ли не рабыня. И я не выдержала. Убила его и попыталась использовать ситуацию, чтобы сблизиться с тобой. И ты правда приехал. Приехал и решил мои проблемы. Снова. И снова ничего не попросил взамен. Тогда я решила, что ты должен быть моим, и у меня созрел план. Я хотела сделать с тобой нечто подобное тому, что сделали со мной. Но ты снова проявил характер и не поддался. А когда все закончилось, я была разбита. 2,5 недели назад умерли мои родители, и хоть я с ними никогда особо не ладила, тогда осталась совсем одна. У меня нет никого, кроме тебя, Альберт. Я перестал показывать эмоции. Почему ты тогда не рассказала тогда? Она вытерла выступившую слезу. Это звучало бы как оправдание. Ты бы подумал, что я обманываю тебя, чтобы выпросить прощение. Ну, после ее перформанса, скорее всего, я и правда бы так подумал. Потираю переносицу. Завербовал, блядь. И что теперь? Она медленно встала, печально улыбнулась и подошла ко мне. В прошлый раз это плохо кончилось, и я немного напрягся. Она же стала еще более печальной. Я не знаю. Надеялась, что ты снова, как и всегда, сам придумаешь решение. Снова позаботишься обо мне. Когда я попытался снова закурить, она коснулась моей руки. Как раньше. Не думаю, что это возможно. Она дернулась как от пощечины. Почему? Я на многое готова, чтобы вернуть хотя бы так, как было. У меня дергается века. Потому что слишком многое изменилось, Пэм. Она чуть сжала мою ладонь. Это потому, что я пыталась тебя накачать феромонами. Лишь обреченно выдыхаю и снова потираю переносицу. Нет, это лишь симптом. Проблема в совершенно другом. Ты уже привыкла решать свои вопросы, игнорируя чужие резоны. Возможно, для тебя это будет открытием, Но у других людей есть другие же интересы, личные и не обязательно связанные с тобой. То, что я твой друг детства, не делает меня чем-то тебе обязанным. И как ты уже заметила сама, мне от тебя ничего не нужно, а значит, у тебя нет надо мной власти, а силой ты не добьешься от меня нужных эмоций. Снова морщится и поджимает губы. И что теперь? Просто выбросишь меня как ненужную вещь, на что уже у меня вырывается нервный смешок. Ты не вещь, чтобы тебя выбрасывать. Знаешь, а ведь до всего этого разговора я действительно хотел тебя завербовать. Ты очень талантлива, и могла бы помочь мне в работе, но сейчас это принесет только проблемы. Тебя не устроит роль просто подруги и коллеги по работе. Даже сейчас ты все еще пытаешься меня соблазнить. Хоть у тебя платье и закрыто, но облегает все очень хорошо, и ты специально не стала надевать нижнее белье. Я не слепой помело и вижу, чего ты хочешь, и я не могу тебе этого дать. Последние слова звучат для нее как приговор. Я вижу, как это больно ее ранит, но в этот раз слабости проявлять не буду. Она была очень хорошей подругой, но нет ничего страшнее, чем женщина, которая поняла, что с ее чувствами играли. Потому я не буду с ней играть и давать невыполнимых обещаний. Она тихо иронично засмеялась, но я прекрасно видел сдерживаемые слезы. Когда она наконец смогла успокоиться, мне очень не понравился блеск в ее глазах. А если у меня есть вариант, то, на что согласна я, и на что готов будешь пойти ты? Смотрю на нее с серьезным скепсисом, но все же вздыхаю. Чего ты хочешь? Не думаю, что она просто так возьмет и угомонится. Я сама хочу на тебя поработать. А теперь будут подводные камни, подвохи и прочие прелести коварной женщины. Но, прежде чем я успеваю спросить ее, а что она хочет взамен, Памела решает сама меня успокоить. Это ни к чему тебя не обязывает. Я полностью тебе доверяю и не думаю, что ты обидишь меня условиями или зарплатой. Я лишь прошу тебя иногда работать со мной. Это ведь и в твоих интересах. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Подвох, она чуть надула губы. Мгновенное переключение настроя и эмоций. Ты мне не доверяешь? На лице снова полный скепсис. Но на всякий случай скажу словами. Не доверяю. Она перестала играть и снова тяжело вздохнула. Понимаю. Я хочу попробовать заново. Ты говорил, что тебе нравится мой внутренний огонь. Нравится, когда я увлечена работой и горю энтузиазмом. Когда-то это тебя привлекло, и я хочу попробовать снова. Так сразу нет. Нет. Когда у тебя не получится, ты начнешь винить во всем меня, и мы станем врагами. Я не хочу этого, как не хочу давать тебе надежд, которые вероятнее всего не оправдаются. Я внутри холодный человек, и почти не способен на столь желаемую тобой любовь. Одной лишь симпатии недостаточно, и ты прекрасно это знаешь. Тем более, что твои попытки меня соблазнить не вызывают ничего, кроме раздражения. Снова чуть скривило лицо. Но я не собираюсь щадить ее в этом вопросе. Я понимаю, почему ты мне все это говоришь, но ты тоже должен меня понять. Ты последний близкий человек, который у меня остался. Я не хочу снова быть одна. Еще одна София, может, ты и не будешь меня любить, но ты можешь хотя бы быть рядом. Просто быть рядом. Прошу тебя, Альберт, не бросай меня. Да когда же вы все, блин, уйметесь? Она видит, как я уже не могу удержать лицо, и его перекашивает в какую-то жуткую гримасу обреченности пополам с неверием. Но прежде, чем она успевает обидеться, из меня вырывается обреченный стон. Да вы все издеваетесь. У вас что, у всех одна и та же проблема, которую вы хотите решить за мой счет? На ее лице шок. Да Памела, ты не первая, кто говорит мне такое, и скорее всего не последняя. Почему, черт возьми, именно я? На мне что, свет сошелся клином? Может, я проклят, быть единственным романтическим интересом сломанных женщин? Выпитая наложилась друг на друга, а стресс решил окончательно меня добить и меня наконец выворачивает. Организм еще не привык к алкоголю, голова раскалывается, а после рвоты еще и слабость накатила. Но Памела почему-то не обиделась и не решила внезапно уйти. Она снова создала подобие лежанки из листьев и травы, куда затащила мою не сильно сопротивляющуюся тушку. Как же меня все достало. В кои-то веки решил провести детство для себя. Захотел, черт возьми, пожить хоть в чем-то обычной жизнью, но каждая сволочь ждет от меня великих свершений. Да еще и вокруг больные бабы, которые считают меня лучшим, что у них есть. Чем я, черт возьми, заслужил все это? Кратковременная истерика быстро сходила на нет, и я постепенно брал себя в руки. Памела же устроила меня на своей груди и успокаивающе гладила по голове. Снова морщусь. Если бы еще мир так не крутился перед глазами, попытался бы вырваться. «Боже, как вы мне все надоели! Прости меня, Альберт, я не думала, что все настолько плохо. Мне до твоих извинений. Не делай вид, что тебе не все равно. Ты была вполне конкретна в своих желаниях, и тебе было абсолютно похер, какие у меня были намерения и чего я хотел. Что тебе там было надо? Испытать меня и разочароваться? Хорошо, давай, задирай платье, раздвигай ноги. Обслужу тебя по-быстрому, а потом, получив желаемое, исчезни нахер из моей жизни. Тошноту тяжело сдерживать, как и головокружение». Памела же лишь плотнее меня прижала и некоторое время молчала. Мне же сил на еще одну отповедь не хватало. Несколько минут еще продолжаю лежать и медленно прихожу в себя. Она же все так же меня не отпускает. Мне жаль, не думала, что для тебя мои чувства настолько в тягость. Ты всегда был добр ко мне, и даже простил попытку подчинить. Альберт, ты так сильно не хочешь меня видеть, будто тебя волнует, чего я хочу. Она еще крепче меня обняла, но промолчала. Я же постепенно свожу мозги в кучу. Нет, если бы я не хотел тебя видеть, то не стал бы приглашать. Ты хотел, чтобы я на тебя работала. Очередной тяжелый вздох. Хотел бы я только этого, действовал бы иначе. Я хотел в первую очередь вернуть нашу дружбу, а уже потом все остальное. Но и ты требуешь от меня отношений. Прости, все и правда настолько плохо, из меня вырывается хриплый смешок. Хочешь знать насколько? Не думаю, что она кому-то расскажет, да и это все равно ничего не изменит, а мне уже все равно. Она медленно кивает. Меня хочет трахнуть сестра. Как тебе обстоятельства? Она ревнует меня к каждому столбу, постоянно страдает и творит какую-то херню, а я ее люблю и не хочу ранить еще сильнее. Она и так с ума сходит, и я единственный мужчина, которого она к себе подпускает. И да, ее нездоровые наклонности тоже зрели еще пока я был ребенком. И она мне говорила то же, что и ты. То же, чтобы я ее не бросал. И самое черт возьми дорогое, что у нее есть. И ладно бы только это. В университете, когда искал себе будущих работников, выкупил по контракту одну перспективную изобретательницу. И разумеется, она тоже прошла через дерьмо и увидела во мне принца на ебаном белом коне. Нравится? Она шокированно молчала и даже не двигалась. Я же медленно выдыхаю сквозь зубы. И снова несколько минут тишины. Благо я смог предупредить Софию, что буду Памелу вербовать. Охренительная вербовка получилась, черт возьми. Я поняла. Снова открываю глаза. Она же как-то очень сильно изменилась. Постепенно я сполз с ее груди на колени, и она снова начала гладить мои волосы. «Я буду терпелива, Альберт, буду на тебя работать и помогать. Если они приносят тебе проблемы, я буду успокаивать и стараться уменьшить их, а не добавить новые. Это не значит, что я отказываюсь от своих чувств, но теперь постараюсь помогать, а не вредить. Я все еще прошу тебя не прогонять меня, но обещаю, я не буду больше тебя мучить. Ага, поверю, ненадолго тебя хватит, можешь мне не верить». Но я правда тебя люблю, и, если честно, после твоих слов, мои чувства только становятся сильнее. Сумасшедшая. Она лишь улыбнулась на мои слова и снова запустила руки мне в волосы. Ладно, черт с тобой, будешь работать над личными проектами до официального основания моей компании. Плачу 2000 в месяц. После дня рождения сваливаю в армию. Деньги будешь получать от Софии. Наладите нормальную связь, и меня не ебут ваши конфликты. Медленно и с ощутимым трудом поднимаюсь. А теперь изыди, пока я не передумал. Она же лишь грустно улыбнулась и встала вслед за мной. Растения снова вернулись к естественному виду, и никаких следов воздействия не осталось. Памела аккуратно ко мне подошла, и медленно и с осторожностью поцеловала в щеку. Попробуем поработать через несколько дней, я расскажу о нескольких моих проектах. Я быстро киваю. Хорошо, поработаем. Я позвоню. Иди уже. Она несколько секунд еще не могла от меня оторваться, но в итоге все же отпустила и пошла к выходу из сада. Я же отошел к фонтану и окунул туда голову. Какого хрена? Я ей нахамил, а она только сильнее воспылала. Сумасшедшие бабы. Мне 16, а они на меня вешаются, как будто я последний мужчина во всем долбанном мире. А ведь теперь будут еще и разговоры с Софией и отцом. Надеюсь, хоть в армии все пройдет спокойно, но хоть и с проблемами, но Памела завербована. Хочется сплюнуть. Холодная вода немного привела меня в порядок, и я наконец выдохнул. Ладно, хоть я ожидал и не этого, придется работать с тем, что есть. Итого у меня есть одна глава службы безопасности и двое ученых. Ну и я, Человек швейцарский нож. Осталось купить гараж и создать Apple. Господи, какая же это все херня. Заставляю себя подняться и с мокрой головой возвращаюсь в дом. Не буду откладывать разговоры. Вообще нахрен больше ничего откладывать не буду. С такими последствиями точно скоро не в армии, а в психушке окажусь. Глава 14. Семьи. Когда я возвращался, меня уже ожидаемо караулила София, но у меня не было никакого настроения выслушивать очередной виток женской истерики. «Альберта, она снова на тебя напала? Что произошло?» Смотрю на нее абсолютно спокойно. Не стоило смешивать шнапсы и шампанское с непривычки. Меня просто стошнило, и я освежил голову в фонтане. Помела завербована. Будешь платить ей по 2000 в месяц с моего счета. Благо я уже себя неплохо контролирую, хоть и перегорел немного. Альберта. Но я молча чуть поворачиваюсь и смотрю ей в глаза. Несколько секунд мы друг на друга смотрим, но в итоге она чуть поджимает губы. Поняла. Тихо хмыкаю и кладу ей руку на плечо. Не стоит быть излишне суровым. Мне нужно поговорить с отцом. Вечером обязательно проведем время вместе. После чего спокойно иду вперед и снова убираю назад мокрые волосы. Отец стоял чуть в сторонке и с максимально возможным достоинством ел закуски. Вообще отец тот еще любитель поесть всякого. Разумеется, его тоже смутил мой внешний вид, но он хотя бы ограничился поднятой бровью. Мама же явно хоть и хотела задать вопросы, решила действовать тоньше. Сразу взяла Софию под локоток и, видимо, будет пытаться допросить именно ее. «Мне нужно что-то знать об этом, я же лишь чуть усмехаюсь. Не стоит после крепкого алкоголя пить легкий, но, думаю, ты, и так, в курсе». Улыбка отца была чуть кривой, и он чуть покачал головой. «У меня же лицо снова стало спокойным. Отойдем». Он съел еще одну оливку и запил ее глотком шампанского. «Пойдем в мой кабинет». Вообще еще после моего первого ухода, Брюс и его дворецкий сослались на дела и решили покинуть мой праздник. Так что из гостей осталось, по сути, только кошка. Да и в целом сложно назвать это реальным праздником. Хотя я и не то, чтобы к этому стремился. Просто хотел пообщаться с некоторыми людьми и использовал выпуск как повод. Сам путь до кабинета мы молчали, но отец не удержался и снова закурил сигару. Я же в этот раз решил не курить. Всего-то и нужно было словить отравление. Вообще, так как я скоро пойду в армию, нужно постепенно бросать сигареты. Демаскируют, да и лишний фактор стресса. Нужно в принципе потихоньку избавляться от слабостей. Отец налил себе немного коньяка и сел в свою любимую позу. Ну, говори, что хотел. Спокойно сажусь напротив него в свободное кресло и на несколько секунд просто делаю глубокий вдох и выдох. Кем на самом деле является Лупертаци? Он знает слишком много, следит за мной. Насколько я понял, он делает на меня ставку, и я не понимаю почему. Да он, черт возьми, в курсе даже моей ситуации с Софией. Не могу сдержаться, снова встаю и начинаю ходить туда-сюда. А отец молчит. Минуту, две. Так и будешь молчать? Кармайн лишь тяжело вздохнул и покачал головой. Боюсь, никто не знает наверняка, кем он является. Даже я. Когда с Сицилии прибыли первые семьи и в целом люди, он уже был здесь и уже имел некоторое влияние среди местных властных структур. Именно он помог устроиться первым итальянцам на крупные дела, а затем распределил многих по городам. По сути, нынешний состав комиссии – это его заслуга, его работа. Да он больше никуда не лезет, но до сих пор обладает чудовищным влиянием и властью. Поэтому он настолько важен и его никто не трогает. Слишком многие семьи обязаны ему. Насчет же тебя. Боюсь, я не могу тебе рассказать этого, Альберта. Но знай главное, у тебя есть некоторое предназначение, связанное с Италией. Необременительное и потребуется от тебя только когда у тебя появятся дети. Снова морщусь. Опять какие-то мутные истории, о которых каждая сволочь молчит. И когда ты собирался мне все это сказать? Или вам всем по приколу говорить? Тебе надо сделать какую-то странную фигню, но при этом не знать никаких подробностей. Отец тушит сигару. Я собирался заговорить с тобой об этом, когда ты соберешься жениться. Ну или когда у тебя появится относительно законный первенец. Я же раздраженно его прерываю. И, разумеется, до тех пор никаких подробностей. Он кивает. Прекрасно. И что ты, черт возьми, мне предлагаешь? За мной следит какой-то динозавр, который на секундочку, оказывается, построил самые влиятельные криминальные семьи этой страны. У каждого, блин, старикана или бабы в моем окружении есть на меня какие-то планы, и, разумеется, никаких подробностей. Я правильно, блять, понимаю? Отец глубоко вздыхает. Был бы ты обычным парнем, ничего бы этого не было, но с самого детства ты начал проявлять себя. Причем проявил так, что он заметил. Он давно искал кого-то похожего на тебя. Медленно сажусь обратно на кресло. Поясни, Кармайн допивает бокал. Ты не первый паренек, кто заинтересовал Лупертаци за то время, что я в городе. Был некий Виктория Мара. Он тоже радовал и интересовал старика, но в один из моментов разочаровал. Старик избавился от него настолько тихо, что до сих пор никто не знает, куда он пропал. Закрываю глаза и откидываюсь на спинку. Значит, он может избавиться и от меня. Мой тон полностью спокоен, да и в голове на удивление ясно. Больше никаких нервов. Полная собранность и концентрация. Ты другой. Виктория говорил с ним всего один раз, после чего пропал. Ты же говорил дважды, и оба раза он начинал все сильнее о тебе говорить с членами семьи, причем в очень положительном ключе. Не думаю, что он захочет от тебя избавиться, если только ты не выкинешь нечто сильно переходящее грань. Ясно. Я ничего не могу сделать в этой ситуации. Отец снова покачал головой. Даже говоря о суде сов, он не выглядел настолько беспомощным. Что было такого в Виктория, что он мог бы разглядеть во мне, в чем мы похожи? Отец задумался. Это происходило много лет назад, но он прекрасно понимает, что теперь даже мизер информации может быть полезным. Он был странным, блаженным немного. Приподнимаю бровь. Отец же чуть поднимает руки. Казался добрым пареньком, несмотря на работу вроде как пытался поступать по совести. Тоже любил женщин, да и они его. Но этим вроде как все более-менее удачливые и харизматичные парни отличались. Больше я о нем почти ничего вспомнить не могу. Остальное только более-менее ответственный подход к делам и умение импровизировать. Эх, очень уж расплывчато. Пытаюсь наложить это на вспомненный разговор с самим Лупертаци. Он сказал, что я очень напоминаю его самого. Потом зачем-то приплел свою, Клаудию. И снова женщина. Почему для него было важно, что я ей понравился и почему он просил меня позаботиться о ней, когда его не станет? Об даже дорогой телохранительнице так заботиться точно не будешь, не говоря уже о какой-нибудь шлюхе. Виктория был добрым пареньком и нравился женщинам. Лупертаци следил за мной уже долгое время, а значит, в курсе о нюансах уже моего общения с женщинами. Стоп, Клаудия молода и красива. Виктория жил лет 20 назад. Если исходить из того, что ему тоже нужно было ей понравиться, либо она была ребенком, либо не стареет. Старику тоже больше 100 лет. Также имеет значение какой-то Затара, о котором я вообще ничего не знаю. А ну да еще какая-то месть, о подробностях которой я узнаю только когда дед крякнет. Теперь еще и отец на меня накидывает нюанс касаемый моего будущего наследника, и, разумеется, снова без подробностей. Да, традиционные древние общества, ебись они в три прогиба. Ты знаешь что-нибудь о женщине Лупертаце или Затаре? Отец задумался, после чего чуть нахмурился. Старик всегда любил, чтобы рядом была какая-нибудь красивая женщина. Вряд ли он с ней напрямую спит. Скорее эдакое статусное украшение. Но мне важно не это. Тогда, какая женщина у него была? Отец посмотрел на меня немного странно. Да они у него всегда почти одинаковы. Высокая, блондинка, зеленоглазая, большие сиськи. Чуть морщусь. Старик даже не заморачивается с конспирацией. Фигура, глаза и общий образ не меняются. Только цвет волос похожи. Теперь я абсолютно уверен, что это одна и та же женщина. И она не стареет. И по какой-то причине очень важна для старика. Что ты знаешь о Затаре? Отец посмотрел на меня с некоторым скепсисом. Фокусник один. Раз в несколько лет приезжает в Готэм давать гастроли. Очень талантлив. Ни разу никому не удалось разгадать его фокусы. Но он очень редко появляется, да и не то, чтобы прям уж популярен. Хотя Луизе нравится его представление. Фокусник. Ставлю свои прокуренные легкие и проспиртованную печень, что фокусы – это только прикрытие. Очередной мутный мужик, на которого информации мизер. Отец смотрит на меня с легким подозрением. Ладно, неважно. Раз я сейчас ничего не могу сделать, придется смириться. А теперь ты мне еще и подкидываешь лишние проблемы. Кармайн лишь покачал головой. Это все, что ты хотел со мной обсудить? Чуть потираю переносицу. А смысл мне еще что-то тебе говорить? Ты не можешь быть со мной честен. Не можешь помочь с проблемами. Так зачем мне грузить тебя чем-либо еще? Закидываю ногу на ногу. Злишься? Спокойно пожимаю плечами. Не то чтобы злюсь. Да и не столько на него. Ты очень многое от меня скрываешь, отец. А у нас вроде как доверие. Так что буду сам разбираться с делами. Тем более, что у меня получилось завербовать еще одного перспективного сотрудника в мою будущую компанию. Кармайн снова налил себе коньяка. Та рыжая девушка, киваю, красивая. Ты окружаешь себя очень красивыми и необычными женщинами. Разве что та девочка-инженер пока так себе, хотя и в ней есть некоторая доля очарования. Приподнимаю бровь. Женщина не та тема, которую мне приятно обсуждать. Отец от моих слов лишь рассмеялся. Ох, Альберта, ничего, все мы были молоды, и этот путь тебе лучше пройти самому. На что уже я чуть улыбаюсь, но в глазах у меня немного жесткости. Не волнуйся, отец, я пройду его. Только вот когда я решу все ваши проблемы, о которых вы так упорно не хотите рассказывать, я буду никому ничего уже не должен, а значит полностью свободен. В конце моя улыбка становится чуть мягче. Затем я медленно поднимаюсь и ухожу. Так как праздник закончился, решил отправиться сразу в свою комнату. Возле нее стояла София и снова курила. Заметив меня выходящего из-за угла, сразу сделала ко мне шаг. Всегда ждет и готова почти на все ради меня. Всегда приятно чувствовать верность и любовь со стороны людей. Наверное, она и правда единственный человек, который меня никогда не предаст и не станет ни в чем обманывать. В последнее время слишком много и часто меня пытаются использовать в темную. Раздражает. Но ничего. Думаете, я просто оставлю все как есть и буду играть под чужую дудку? Нет. Я сделаю все, чтобы не быть снова марионеткой в чужих руках. Может, не сейчас, но я буду готовиться к тому, чтобы вырваться из-под любого контроля. Видимо, лицо у меня стало немного зловещим, и София чуть оживилась. Лечить ее, похоже, уже бесполезно. Да и косить от нашей близости еще дольше будет уже жестоко по отношению к ней. Хотя нет, это звучит лицемерно. Хотел бы, потратил бы пару лет на ее лечение, а не укатил в Гарвард. Несмотря на симпатию, пора бы уже признаться, что тогда мне просто было все равно. Как она и сказала, я был слишком зациклен на себе, а теперь я зря мучаю и себя, и ее. София, окидываю ее новым взглядом. Теперь не буду смотреть на нее только как на несчастную, всеми отвергнутую и брошенную женщину. Тем более, что ее отношения с мамой налаживаются. Ты обещал провести со мной время, а во взгляде трепетное ожидание. Чуть улыбаюсь, не буду разочаровывать. Молча открываю дверь ключом и захожу внутрь. Первое время она не решалась войти, но я решил повести себя чуть мягче. Пойдем. Не обещаю, что будет очень интересно, но мы посидим вместе, как я и обещал. Уже с куда более ощутимой радостью заходит, я же закрываю за ней дверь сразу на ключ. Почему ты решил закрыться? У меня на лице все та же мягкая улыбка. Сегодня ты спишь со мной. Глаза сразу расширились. Я и так очень долго тебя разочаровывал и игнорировал. Подхожу к ней и ласково касаюсь щеки. Альберта снова покраснела, а голос стал немного хриплым. Медленно привлекаю ее в объятия, но она не пытается сама меня обхватить. Нет обычной для нее агрессии. Даже немного странно. Ну что ты, разве ты хотела не этого? Она же вдруг перехватывает мою руку, которой я глажу ее щеку и провожу по волосам. Раньше ты избегал таких контактов, и всегда был против них. Тяжело вздыхаю. Был. И у нас снова не будет секса. Но это не значит, что я не могу тебя немного приласкать и подарить любви, которой ты так жаждешь. Софи явно испытывала внутреннюю борьбу, я же продолжил ее обнимать. Но тут, к моему удивлению, она сама разрывает контакт и делает шаг назад. Альберта, какие у тебя планы? Ты завербовал ту рыжую женщину. Снова чуть не назвала Пэм шлюхой. Чуть усмехаюсь. Уже почти традиция. Что мы будем делать дальше? Ну хорошо, хочешь поговорить? Поговорим. Спокойно снимаю галстук, пиджак и ботинки и ложусь на кровать. Из ближайших, продолжить вербовку. Ты приведешь кандидатов, я проведу с ними собеседование, затем немного рутины, оформление доверенности, немного изысканий, работа с Пэм, а на день рождения трахну тебя. Она внимательно слушала, что я говорю, но на последнем предложении ее глаза резко распахнулись во всю ширь. Даю ей немного времени осознать мои слова. Хм, а это приятно эпатировать женщин, которые у меня выпили столько крови. Альберта, что с тобой происходит? Ты будто стал другим. Приподнимаю бровь. Решил перестать заморачиваться. Перестать цепляться за мораль и совесть настолько сильно, как раньше. Нет, я не стану внезапно скотиной, но перестану мучить тебя и самого себя зазря. Разве не этого ты хотела? Она замерла в нерешительности. Я не знаю, так внезапно. Так странно. Тяжело вздыхаю. Вот вроде даешь вам, женщинам, то, что вы хотите, а снова недовольна. тебе не нравится?» Чуть иронично усмехаюсь. София же замерла в каком-то ужасе. «Нет, нет, а уже куда увереннее. Мне нравится, просто я не верила, что ты действительно примешь мои чувства». Сбрасывает с себя пиджак и туфли, и подходит к кровати, но снова замирает в нерешительности. «Смелее, я тебя не гоню больше. Если ты, конечно, не начнешь снова распускать руки и не зайдешь дальше, чем следует, пару месяцев потерпишь». Она выдыхает, как будто готовится прыгнуть со скалы, но в итоге все же залезает и ложится рядом. «Я же спокойно смотрю в окно. Знаешь, может, тебе это и покажется странным, но мне нравилось, как ты себя вела до того, как между нами началось все это. Те времена, когда ты любила меня именно как сестра, не была такой ревнивой и жадной. Просто проводили время вместе и наслаждались моим коротким детством». Прикрываю глаза, предаваясь ностальгии. «Тебе нравится, когда я веду себя как сестра?» Чуть хмыкаю. Она же поворачивается ко мне и чуть улыбается. «Извращенец». Из меня вырывается смешок. «Не хочу слышать это от тебя». И мы оба улыбаемся. Но тут София чуть подается ближе с нежностью, которая даже тогда проявлялась крайне редко, обнимает меня. «Мне тоже нравились наши моменты, пока ты не вырос. Я думала, что ты, как и все подростки, наоборот, будешь яростно сопротивляться телячьим нежностям, а оказалось, что ты тоже любил их. Думала, что ты больше хочешь взрослой любви». Снова морщусь. «Я хоть и подвержен гормонам, но не люблю, когда на меня при их помощи пытаются воздействовать». Начинаю гладить руку, которой она меня обнимает. «Бесит, когда мной пытаются манипулировать или использовать в темную. Как оказалось, у очень многих людей есть на меня планы, в которые они меня даже ставить не желают. А я не желаю просто так исполнять чужие планы, да еще и в темную». София прижала меня чуть крепче. «Что ты будешь делать с этим? Я же чуть усмехаюсь. Играть роли и готовиться. Никто не может использовать меня без последствий. И ты мне в этом поможешь, София». Она потерлась носом о мои волосы. «Конечно, я всегда буду на твоей стороне, Альберта». Смотрю снова в окно и прикидываю. Сейчас светится сильнее, не стоит. Временно залягу на дно. Да и дальше этой комнаты разговор не уйдет. София никому не расскажет, а просто исполнит любую мою волю. Снова провожу по ее руке пальцами. Я умею быть благодарным. Да и по-настоящему лояльных людей тяжело найти. Мы еще около получаса просто лежали и наслаждались обществом друг друга, а потом медленно уснули. Только вот ночью мне приснился очень странный сон. Первые мысли были о том, что сперматоксикоз и близость женского тела повлияли на мой сон. Будто сначала на мне сидела София, гладила торс и говорила какие-то ласковые вещи. Все было как в тумане, но затем Софи превратилась в помелу и поцеловала меня в губы. Я же не мог даже пошевелиться. Но после такой вот метаморфозы, меня начало преследовать чувство неправильности. Оно усилилось, когда помела превратилась в кошку и положила мои руки себе на грудь, но быстро отбросила их обратно и провела когтями по моей. Внутри нарастал дискомфорт и чувство неправильности. А затем я очнулся в холодном поту и с болью в районе сердца. София спала крепко и не проснулась, а у меня внутри будто комом свернулся какой-то иррациональный страх. Очень странно. Когда же я с трудом успокоился, меня внезапно сморило, и я уснул обратно. Интерлюдия. Дом Альфонса Лупертаци. В комнате отсутствовал свет, но людям в помещении было на это плевать. Старик сидел в кресле и цедил свое вино, а в этот момент его помощница создавала какой-то особый напиток из зеленой светящейся воды и соков. Небрежно накинутый халатик уже совсем не скрывал прелести, а сама она чуть пританцовывала, виляя бедрами и тихо напевая какую-то песенку. Но старик даже не взглянул в ее сторону. Он задумчиво смотрел в вино и решил спросить давно сидящий в нем вопрос. «Она редко уходила ночью. Значит, паренек понравился тебе больше, чем прошлый?» Она наконец закончила смешивать напиток и дала ему. «Оно уже почти не помогает». Но женщина улыбалась. Улыбалась холодной и немного хищной улыбкой. «О, он очаровашка. Ему 16, самое время совершать ошибки, но он до сих пор отдает легким привкусом сладости». На ее слова старик нахмурился. «Ты ушла именно к нему?» Его беспокоил этот вопрос, но девушка лишь села в кресло напротив и закинула ногу на ногу. Всего лишь посмотрела. Сердечко такое гордое и сильное, с легким оттенком доброты и жестокости. С трудом удержалась от соблазна. От ее-то на старик чуть поморщился и залпом выпил зеленую жидкость. Хищная улыбка на лице девушки стала чуть мягче. «Эта вода даст тебе достаточно времени, чтобы он дозрел и заменил тебя. Старик от ее слов лишь жестко усмехнулся. «Мы оба знаем, что пока не найдем мне замену, ты меня не отпустишь». Он не звучал обреченно, скорее констатировал факт. Его это не слишком тяготило. «Ты ведь и сам не хочешь уходить. Я чувствую от тебя легкую ревность. Так трогательно». Девушка умилилась и снова ему улыбнулась. Старик же перестал ерничать и задал уже куда более важный вопрос. «Думаешь, он справится?» Женщина взяла второй бокал и задумчиво его покрутила. У нее в глазах было спокойствие и легкий фатализм. «Я не оставлю ему выбора. Мальчик хочет освободиться. Не хочет быть под чьим-либо контролем». Улыбка стала еще более хищной. «Очень похож на тебя. Но я ведь уже знаю способ, как заставить его помочь мне. Всего лишь нужно стать для него важным человеком, а это возможно. Да и злом на добро он не отвечает. Несмотря на то, что его окружает много людей, у него довольно одинокое сердце. Хотя ту же сестричку он уже пустил туда, а на самом краешке уже есть подруга детства». Старик лишь печально покачал головой на ее слова. «Хочешь соблазнить паренька?» В ответ на вопрос раздался звонкий девичий смех, который заставил дрогнуть то немногое юное, что было у него в сердце. «Да, он любил ее смех. О, с ним так не получится. Да и ты прекрасно знаешь, что мне подобное противно. Я не подпускала даже тебя, когда ты был еще молодым и красивым. Хотя, если честно, что-то внутри него меня возбуждает. Если он расцветет и станет еще лучше, а не испортится как прошлый, то я подумаю об этом. Хотя, может, я просто питаю слабость к юным девственникам». Зараженный хорошим настроением, старик и сам усмехнулся от ее мыслей. «Мне можешь не врать, мы слишком долго вместе. Он зацепил тебя чем-то, зацепил сильно, раз ты нарушила нашу договоренность и навестила его ночью. Альберто хоть и похож, но лучше меня, я это прекрасно чувствую». Улыбка пропала с ее прекрасного лица. Старик попал в точку, но ей было не слишком приятно это признавать. Гнется, но не ломается. Предатель, но верный тем, кого считает близкими. Любящий, но почти не подпускающий к себе. Старик тоже перестал улыбаться. «Значит, паренек подходит. Думаешь, он справится?» Он повторил вопрос, но уже с совершенно иным посылом. «Не знаю, но у него хотя бы есть шансы». Она коснулась своей груди пальцами, будто пытаясь нащупать нечто внутри. «И я буду не против связать судьбу с тем, кто меня освободит. Не только ты хочешь свободы, мой дорогой Аль». Лупертоци закрыл глаза и откинулся на спинку кресла.